Глава 10. 26 мая 1614 года. Копенгаген. Изящный аристократический особняк на окраине города. Небольшой, как и все в Дании, но вполне приличный, ухоженный и, что немаловажно, с большой просторной гостиной. Но главное, расположенный в стороне от остальных и окруженный красивым садом и цветником. В этот день он стал весьма значимым местом. Входить в столицу Дании Дмитрий не решился, точно так же, как Кристиан не пошел в расположение легиона. Поэтому переговоры решили провести на нейтральной территории. Ну, как на нейтральной? Это ведь все Дания, просто на некотором удалении от основных частей. Императора сопровождали полроты штурмовиков и взвод преторианцев личной охраны. Ну и так, по мелочи, священники, там советники, тот же Аксель Оксеншерна, например. Да и как он мог пропустить столь значимые события? Короля поддерживали выборная сотня из солдат и офицеров, плюс наиболее значимые люди страны и города, высшая аристократия, наиболее уважаемые пасторы Копенгагена и торговая элита страны. Небольшой круглый стол, два кресла, группам поддержки за спиной предполагалось стоять. В стороне два небольших стола для писцов. Кристиан со своими людьми зашел первым. Он подошел к своему креслу и устало опустился в него, практически упал. Вся эта затяжная война его совершенно измотала, особенно текущая весна. Вступление на шведский престол этого рыжего головореза спутало все его планы. И чего ждать от него сейчас? Ему уже шепнули, что в качестве охраны он взял трех бойцов, что всего одной ротой брали приступом замки в узости Зунда. То есть для них не составит труда вырезать всех его сопровождающих. Вообще, совсем. Ему было страшно и одновременно с тем обидно. Столько сил. Все напрасно. А ведь всего одна ошибка. Маленький недочет в самом начале. В коридоре послышались гулкие шаги тяжелых подкованных сапог. Чуть скрипнувшая дверь резко отворилась. Впрочем, не ударившись о стену, ибо преторианец личной охраны императора удерживал ее за ручку. Мало ли, придется резко закрыть. Так-то он и с ноги пробил. С него сталось бы. Пять бойцов с повешенными поперек пуза дробовиками на изрядно опущенных ремнях вошли внутрь и заняли периметр. Оружие их было заряжено картечью и изготовлено к бою, а на пузе дробовики висели, чтобы быстрее их применить. Чуть довернул корпусом по ходу, вскидывая к плечу, и бей. Этого, конечно, никто из людей короля не знал. Просто отметили странность в ношении оружия и жесткий взгляд, оценивающий их так, словно мясник на бойне присматривается коровам. Дальше вошел император. Уверенный, энергичный шаг. Подошел, сел. Кресло надрывно скрипнуло, вест немалый, за ним вошли остальные его сопровождающие. «Ты чего это не в себе? Вон и прыщик на губе! Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе!» — произнес император по-русски, вызвав улыбки у части свиты, знающей русский язык. «Что?» — как будто очнувшись, выныривая из своих мыслей, произнес Кристиан по-немецки. «Привет, говорю!» — перешел на тот же язык Дмитрий. «Чего пригорюнился?» «А я должен радоваться?» «Было бы неплохо! Я же пришел! Я люблю, когда мне радуются!» «Хм, давай добавим это в пункт договора!» «Это шутка, да?» — подозрительно скосился на него король. «Конечно, шутка!» — хохотнул император. «Мне иной раз так радуются, что в духовом окошке застревают, пытаясь через него убежать от избытка чувств. Боюсь, что если я такое включу в договор, его никто не подпишет. Ладно, давай теперь к делу. Ты, как я понимаю, хочешь мира? А я Да мне все равно, если честно. Я поймал кураж. Мне хочется еще повоевать. С тобой или против тебя, не принципиально. Со мной? Повел бровью король. А еще самый умный король Дании. Тебя что, так поражение в грусть вогнали? Вообще-то поражения неприятны, доверительно произнес Кристиан. Все так, но и пользы от них много больше, чем от побед. Знаешь, в чем главная опасность постоянных побед? Ты перестаешь развиваться, идти в ногу со временем и учитывать промахи. Ведь ты побеждаешь, а значит, все делаешь правильно. А поражение... «Лучшие учителя в мире. Только они могут заставить тебя отбросить очевидные глупости и попытаться встать на путь совершенствования. Если, конечно, ты не дурак. Так что, считай, я преподнес тебе серию полезных уроков. Главное теперь правильно их осознать и выучить». «А как же ты тогда учишься?» «Я сам себе наношу поражение». «Разбираю каждый бой и придумываю, как силами своего противника меня разбить, причем совершенно безжалостно. Редко когда в таком воображаемом бою я выживаю. Это отрезвляет». «И что? Я мог тебя разбить там, при Кальмаре?» «Разумеется. Правда, для этого тебе нужно было бы избрать иную тактику. Ну, не переживай. Знаешь, как говорят... Даже если тебя съели, у тебя есть как минимум два выхода. А вообще, я крайне поражен тем, как небрежно вы охраняете свою столицу. Те же замки на севере Зунда устарели чуть более чем полностью. Да, знаю, их недавно построили, но по совершенно архаичным образцам. Если англичане или голландцы попытаются войти флотом и атаковать Копенгаген, то этим их не остановить». Корабельная артиллерия больших кораблей для них представляет серьезную угрозу, а защита от десанта призрачная. 2-3 дня потолок больше не простоят, а потом флот противника подойдет к беззащитному Копенгагену и сожжет его к чертям. О чем вы вообще думаете? Тогда почему ты не сжег? Прищурившись, поинтересовался Кристиан. А зачем мне это... Для англичан или голландцев твои купцы-конкуренты. Зачем они им? Пришли, сожгли, устрашили. А меня это мало интересует. По крайней мере, такие методы. Кроме того, я довольно сильно отличаюсь от большинства монархов в этом мире. Хотя бы тем, что считаю, что любая держава стоит на крестьянах, ремесленниках и купцах. Они соль земли, без которой ничего бы и не было. Ни еды, ни одежды, ни оружия, ни городов, ни кораблей, да и снаряжения воинского тоже. Поэтому стараюсь не резать курицу, несущую золотые яйца. Зачем мне жечь город купцов? Вот деньги с него взять? Да, я бы подумал. Но жечь – это глупо для меня. Хотя иногда и хочется подобные глупости совершать. Грешен, но я стараюсь сдерживать свои порывы и страсти. «Занятно. И чего ты хочешь от меня?» Чуть помолчав, поинтересовался король. «Чего я хочу? У меня большие планы. С чего начать?» «С контрибуции». «Брось!» — махнул рукой Дмитрий. «Я уверен, что эти годы войны измотали твою казну совершенно. Зачем мне просить того, что ты дать не можешь?» «Странно», — как-то подозрительно произнес король. «Это нормально. Меня все считают странным». «Итак», — произнес, откинувшись на спинку вновь скрипнувшего кресла Дмитрий. «Что я хочу? Много. Начнем с плохого. С земли. Итак, Дания покидает Швецию. Вообще. Совсем. Мальмё, Хельсингборг и Ландскруна. Все это отходит шведской короне. Остров Готланд выделим в отдельное графство под отдельной юрисдикцией. А вместе с ним меня еще интересуют и норвежские провинции Нур-Норге и Трёндила. Из них я желаю утвердить графство Нурланд. Что еще? Остров Даго. Он отходит к империи Русь, к ее провинции Ливония. Ну и главное, наиболее болезненная вещь – земля предков. Я хочу утвердить герцогство Ютландия и включить в него Гольштейн-Готторп, Гольштейн-Глюкштадт, юго-западный Шлезвик, с одноименным городом, Любекское епископство, южные земли Зондербургской линии, те, что у Любека, ну и, собственно, сам Любек с Гамбургом, а также прочие земли промеж тех, что я назвал. «Ну и аппетиты у тебя», — произнес, покачав головой, Кристиан. «Да, кушаю я неплохо. Впрочем, торговаться я не намерен. Или ты уступаешь мне права на свои земли будущего великого герцогства, или я продолжаю воевать. Мне спешить некуда. В Риге и Смоленске справиться и без меня, полагаю. Ты так уверен в своих силах? Я никогда не беру то, что не могу унести». «Ты говорил, что это плохое», — после довольно долгой паузы произнес король. «А что же хорошее ты хочешь мне предложить?» «Оборонительный военный союз, по которому мы будем обязаны прийти друг к другу на помощь, если на нас кто-то нападет. Свободную экономическую зону, династический брак, совместный поход в Нижнюю Германию за трофеями». Не смотри на меня так. Я не жадный, я поделюсь. Ты поиздержался в этой войне. Надо как-то казну наполнять. Да и мне без трофеев возвращаться не с руки. Так что или ты идешь со мной, или я иду туда один, и ты просто не получишь много вкусного. Саксония и Бранденбург совершенно точно увязли в боях на Востоке. И их нежные беззащитные земли так и жаждут внимания. Кроме того, полагаю, будет справедливым компенсировать тебе отнятые земли в Нижней Германии. У Саксонии вряд ли имеет смысл что-то отбирать. Она слишком неудобно расположена. Лучше разграбим ее основательнее. А вот у Бранденбурга отожмем Каменское епископство. А если повезет, то и всю Восточную Померанию. Ну и Польшу потрясем за грудки. Вдруг из нее Гданьск вывалится. Ты же слышал, наверное, что даже у самого плохого человека можно найти что-нибудь хорошее. Главное, тщательнее обыскивать. А тебя не смущает то, что они были моими союзниками? Думай сам, пожал плечами Дмитрий. Не хочешь Восточную Померанию, не надо. Я все равно пока на кураже и хочу воевать. Тебя мне невыгодно грабить, а трофеи нужны, так что с тобой или без тебя, но я обчищу золотые и серебряные запасы твоих бывших союзников. В зале наступила тишина, но всего на несколько мгновений, только для того, чтобы взорваться бурными обсуждениями. Минут через 10 Кристиан, наконец, поднял руку, призывая к тишине. «Предложение очень заманчиво», — произнес он, изрядно повеселев, — «но не до конца понятное. Что такое свободная экономическая зона? Полное упразднение таможенных сборов для купцов наших держав. Датские купцы могут через Русь беспошлинно ходить в Персию, торговать с Сибирью и Черноморскими землями, а мои корабли, например, смогут ходить по датским проливам без платы. Кроме того, на территории Дании должно упразднить все внутренние таможни, если они есть, дабы торговле ничто не мешало. Пока так. А дальше видно будет. Разумеется, в эту экономическую зону будут включены и Норвегия, и Швеция, а если получится, то и иные страны. Главной целью данного дела я вижу всемерное экономическое развитие наших держав». «Ты серьезно?» «Экономика – вот суть политического и военного могущества. Дания, Норвегия, Швеция и Русь – бедные страны. И нам, как монархам, надлежит прикладывать все усилия к их обогащению. Все ведь просто. Чем богаче будут жить люди, тем больше товаров ремесленных станут покупать. А значит, что? Правильно, ремесло станет процветать. А из этого следует и совершенствование мастерства, и увеличение объема, и рост городов, и новые крепкие да быстрые корабли, и пушки новые, и замки, и часы, и ткани, и все-все-все. А главное, даже малые проценты налогов станут собирать большие деньги. Богатство державы не по дворцам меряется, а по простому селянину да ремесленнику. Пока богатая страна сохнет, бедная и сдохнет». «Ясно», — усмехнулся Кристиан. «А что ты подразумеваешь под династическим браком? У меня все дочери еще слишком маленькие». «У меня тоже», — ответил Дмитрий невозмутимо. «Я хочу, чтобы твой наследник, Кристиан, Взял в жены мою дочь Елизавету. У них разница всего 5 лет. Примечание. Кристиан Датский, 1603-1647, кронпринц Дании и Норвегии. Прославился тем, что был лентяем и пьяницей, и умер от синьки, кстати. Дмитрий что-то подобное слышал, поэтому считал, что причиной стал недостаток отцовских лещей в крови и весьма продолжительное безделье. Слишком мягким был Кристиан IV, опасаясь, что у него самого может и не быть наследника мальчика. Дмитрий решил подстраховаться и выбить дурость из возможного зятя, начав это делать прямо в нежном возрасте. Свою дочь, впрочем, он воспитывал весьма насыщенно. В свои неполные 6 лет она уже бегло читала, выполняла простые математические действия с двузначными числами, кое-как писала и потихоньку осваивала языки. Ну и атлетике с гимнастикой уделяла внимание, вынужденно. Елизавета родилась в начале ноября 1608 года, а Кристиан в середине апреля 1603 года. Но тут есть условие. Я желаю стать его наставником. Все-таки отдаю за него свою единственную дочь. А ну, как он не сдюжит. Хочешь, чтобы он переехал в Москву? На какое-то время ему нужно будет много учиться, чтобы стать достойным правителем. Если монарх хотя бы шапочно не разбирается в том, что творится в его державе, то его подчиненные могут обманывать, да и за нос водить. Он должен уметь жить своим умом, чтобы не оказаться в западне льстивых доброжелателей, да и ленность с прочими пороками побороть в себе. Я же начну с того, что для начала сделаю из него крепкого легионера, а потом науками станут разум огранять. Ему придется принять православие, поинтересовался один из пасторов-лютеран. Если пожелает. После того, как я принял решение принимать шведскую корону, я приказал священному синоду утвердить документ, по которому империя признавала законным брак, совершенный по обряду одного из супругов. То есть лютеранин и православная могут венчаться или по православному обычаю, или по лютеранскому. На Руси любой из этих двух вариантов будет считаться законным. После чего он поведал всем присутствующим, что перед отбытием в Або подписал еще один приказ по священному синоду, поручив ему выполнить 2 очень важных дела. Во-первых, процедуру признания святых, то есть русская православная церковь должна признать всех христианских святых, ставших таковыми до расхождения ветвей, включая уважаемого императором святого Патрика. Кроме того, в рамках этой же процедуры необходимо было запросить у всех христианских конфессий материалы по святым, признанным таковыми после расхождения ветвей. И если благочестие будет признано должным, подтвердить статус святого и в русской православной церкви. И это касалось действительно всех ветвей христианства, вообще всех. Даже в Абиссинию должно было направить духовное посольство. А во-вторых, духовным лицам священного синода надлежало радикально расширить святцы, переработав весь региональный ономастикон, дабы в Москве чувствовал себя комфортно и Педро, и Эрик, и Иван, да и вообще плавно поднимал градус веротерпимости. Совершенно неожиданные поступки в эпоху религиозных войн и припадков духовного мракобесия. Однако на то и был расчет. Император стремился своими реформами сформировать из Руси облик земли обетованной, перенаправив огромный поток эмиграции в новый свет на свои владения. Острейшую нехватку населения и рабочих рук нужно было как-то решать. Так почему не таким способом?